Леша, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Это детская больница. Сюда кладут детей только до 14 лет. Мы с тобой тут самые старшие во всем хирургическом отделении. С чем тут лежал тот парень, а хрен его знает. Я не спрашивал, мне было не до этого, зато ему было дело до этого. Может, ты под наркозом что-то наболтал, а этому парню ты что-нибудь говорил такое, что не вписывается в нынешние временные рамки. Да ничего такого я ему не наговорил. Я вообще мало чего говорил по ходу. Лежал в полудреме, спал в основном. Афган опять снился. Душманы, наши парни, кого уже нет, тебя снова тащил на спине. Леха, у меня парень был знакомый, тоже из наших. Так его жена мне как-то рассказала, что по ночам он опять на войне, и матом ругается, и спасает кого-то. Но самое страшное, что он отчетливо и внятно разговаривает с кем-то во сне. И сам понимаешь, какими словами он это делает. И что из этого? Я думаю, что ты мог запросто наболтать что-то странное и непонятное. Врачи об этом доложили кому надо. Вот к тебе парня и подселили, чтобы он поговорил с тобой, да послушал, о чем ты в бреду болтаешь. И тогда весь пазл сходится. И полковник Авдеев, внезапно появившийся в отделении милиции с проверкой, и капитан Васин с его задушевными беседами, более похожими на допрос с использованием психологических методов обработки. Думаешь, они нас за шпионов приняли? На шпионов мы с тобой, Лешка, не тянем. Вся наша жизнь тут была на виду. Если только нас не подменили, когда мы в пруд Новоспасский ныряли, о чем он мне и намекал во время разговора. Наверняка ты под наркозом им что-то странное наболтал. Вот они и возбудились. Интересно, а пруд уже осушили? Зачем? С недопониманием в глазах смотрел на меня Лешка. В поисках портала в другое измерение. Ну, или в поисках подземного хода на другую сторону Москвы-реки. Была, кстати, такая легенда, что есть, дескать, из монастыря подземный ход на тот берег. Монастырь-то с древней историей. То, что он древний, и так понятно. А что за истории про монастырь ты знаешь? Много чего знаю. Тебе нудную лекцию или коротко, как в комиксах? Комиксы – это для дебильных американских подростков. Но и нудные лекции я тоже не люблю. Я под них засыпаю. Ну и засыпай. Нет, рассказывай. Что? Скучно? Не то слово. Слишком мало информации. Даже в голове чего-то зудит все время. Как будто там чего-то не хватает. Я так и думал. Саня, не нарывайся. А то что? А то, Леха, ты раньше был старше меня, а теперь нет. Помнишь, что батя говорил? Помню. Мы братья, но ты старший. Прими, как данность. Так проще будет. Не возникнет конфликта и внутреннего дискомфорта. Ты, зануда. Я знаю. Ну что, будешь слушать предания старины суровой? Буду. Здравствуй, дорогой дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку, вещаю я голосом радиоведущего, который детям в советские времена сказки рассказывал. В меня тут же прилетает Лешкина подушка. Хорош прикалываться, а ты не дергайся, говорю я, возвращая брату его подушку. Швы разойдутся. Леха чего-то невнятно бурчит, снова поудобнее устраиваясь на подушке. Начну издалека. Построен монастырь еще при Иване Васильевиче. При Иване Грозном? Нет, Леш, раньше. Гораздо раньше. При Иване Третьем. Его иногда еще называли Иван Великий. Ну ни хрена ж себе. Да, Новоспасский монастырь, ровесник красных стен Московского Кремля. Хотя колокольня была построена уже позже. Да ладно, Кремль же еще раньше построен был. Раньше. Но стены были не из красного кирпича, а из белого камня и местами даже деревянные. Помнишь же, про Москву белокаменную. А Иван Третий после большого пожара, что и Кремль затронул сильно, переселил монахов Спасо-Преображенского монастыря сюда. Потому и монастырь с тех так и пор называется Новоспасский. А в Кремле поменяли стены, и постепенно он стал приобретать более современный вид, который тебе привычнее. При Иване Великом много чего построили в Кремле. Восстановлен полуразрушенный Успенский собор, строительство которого начал еще Иван Калита. Построены Благовещенский собор и Грановитая палата. Но мы сейчас про Новоспасский монастырь историю слушаем, не так ли? Ты, зануда, отчетливо проговорил Лешка. Не люба, не слушай, а врать не мешай, зануда. Ивана Третьего не зря называли великим. Он и границы земли русской расширил, и литвинов побил, и татар, и балтийских немцев. Но к монастырю это отношение не имеет. Зато теперь вот и про Ивана Грозного можно вспомнить. Как ты знаешь, после его смерти на царствие помазали Федора Иоанновича, но по сути правил всем Борис Годунов. Хитрый был Бориска, как тот Ельцин. Бориску на царство, передразнил меня Леха, типа того. Еще при жизни Ивана Грозного, Годунов отдал за Федора свою сестру Ирина, а Федя с детства был то ли головою слаб, то ли нравом кроток, все Богу молился. Вот за свою богомольность и набожность он потом и был канонизирован Русской Православной Церковью. До сих пор его поминают, как святого благоверного Феодора I Иоанновича, царя московского. Я чего-то про такого царя и не слышал даже. Между прочим, знаменитую царь-пушку именно при Федоре Иоанновиче отлили. А ты, Леша, похоже, и в школе не так чтобы очень хорошо учился, не поверишь, Саня. Я еще и в институте не так чтобы очень историю изучал. Нашел чем гордиться. Мне мама в детстве выколола глазки, чтоб я в шкафу варенье не нашел. И вот теперь я не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо. Это заметно. Все в спорт ушло, как у того боксера. У какого из них? Ну, у которого спросили, как он использует голову во время поединка. Вспомнил. А еще я в нее ем. Саня, ты меня совсем за болвана не держи. Пробелы в образовании у меня есть. Но я не дебил все-таки. Братишка, я тебя дебилом не считаю и никогда не считал. Но ты на меня зря обижаешься, если что. Я просто думаю, что раз у нас появилась такая возможность, то пробелы в образовании можно и исправить. Ну, как с тобой не согласиться, когда ты со всех сторон прав. А что там дальше про монастырь? Ну а дальше Федор умер. И как ты уже упоминал, кликнули Бориску на царство. А потом началась чехарда и смута. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Шуйские там на троне отметились. Смута, она смута и есть. Поляки Москву пришли брать, чтобы на трон Руси своего Владислава посадить. Поляки тогда московский Кремль взяли, а Новоспасский монастырь не смогли. Он тогда с честью выдержал осаду польских войск. Неплохо, однако, монахи воевали. Да и стены у монастыря ого-го какие крепкие. А после около его стен русское ополчение стало готовиться к освобождению Москвы от поляков. Тех в Кремле осадили. От голода поляки даже человечину ели. Друг друга что ли? И друг дружку ели, и русских ловили. Ну а дальше ты знаешь, наверное. Минин и Пожарский с ополчением поляков победили. Через год собрали земский собор и избрали на царство Михаила Романова. Кстати, Михаил Федорович монастырю помогал. На его территории были захоронены некоторые из рода Романовых, и даже матушка самого царя Михаила. А что дальше было? Много еще чего. Во время чумы монастырь был карантином. Во времена нашествия Наполеона французы монастырь разорили, а потом еще и взорвать хотели. Но взрыва удалось избежать, хотя от пожара он и пострадал сильно. После революции здесь НКВД всем рулило. Даже кого-то расстреливали тут, говорят. А еще архив НКВД был. А сейчас там какая-то реставрационная мастерская. И так будет до 90-х, а потом снова отдадут церкви и опять будет мужской монастырь. Понятно, историческое место, не то слово. И как мне кажется, что мы не просто так в том пруду очутились. Это почему еще есть такое понятие «место силы»? В старых храмах или на месте древних курганов. Я не могу тебе стопроцентно точно все объяснить, поскольку сам в этой эзотерике не силен. Но в таких местах может всякое произойти. Типа как с нами, ну, да, типа того. Распахнулась дверь в палату. Медсестра закатила двухэтажную тележку с тарелками. Обед. Глава 12. Да, попаданца. Сколько людей повстречал я в пути, а сколько людей еще встречу. С кем-то мне было легче идти. С кем-то мне не было легче. Те, кто мешал мне, ушли в никуда. В памяти их не осталось. Ну, а без них мне беда, не беда, только лишь детская шалость. Были и те, кто ничем не помог, но и мешать не пытался. Дай же им Бог самых легких дорог. Но я и с ними расстался. Мало кого можно другом назвать, но и такое бывает. Жалко друзей в этой жизни терять. Память о них согревает. Сколько людей повстречал я в пути, а повстречав, расстался. Жизнь – это путь, его надо пройти, так, чтобы след твой остался. Вечер, 7 июня, 1974 год, Москва, детская больница. Помнится, в том прошлом моем подростковом возрасте курение считалось признаком взрослости, поэтому сам я начал серьезно курить, как раз примерно лет в 14. Баловался-то я и раньше, когда вытаскивал тайком сигаретку из пачки у отца. В этот раз я решил, что курение – это не самая полезная привычка, и начинать не стоит. Но после обеда сама собой на память пришла прибаутка из того прошлого детства. После сытного обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, полагается курить. Глупость вроде бы, но реально после еды так и потянуло пойти, да и выкурить сигаретку. Прям наяву представил себе это, аж зубы заныли, как курить охота. Интересно, кто больше хочет курить? Я, со своим 30-летним стажем заядлого курильщика, или тело этого 13-летнего пацана? Неужели он уже успел заработать себе никотинозависимость? Пожалуй, я пока воздержусь от этого. Посмотрим, поглядим, что будет дальше. Леха после обеда сразу заснул. Лежит вон, сопит в две дырочки. Слава богу, не храпит. А я все никак заснуть не могу. Думаю, мысли гоняю. О чем думаю? Да ни о чем. И обо всем сразу. Я давно заметил, что с момента попадания в это тело, меня немного заносит в крайности. Можно это все, конечно, списать на переходный возраст моего нового тела. Но не все так гладко. Даже этот капитан говорил, что раньше, до утопления в пруду, мы с братом были поспокойнее. Ага, тогда методом научного тыка определяем причину с точностью да наоборот. Выходит, что это мы с Лехой, заняв новые для себя тела, стали какими-то излишне резкими, что ли. Но там, в нашем прошлом будущем, я был поспокойнее как бы. Да, я рисковал, и даже довольно часто рисковал, но никогда не действовал без головы и без оглядки. То, что я умел быстро принимать решения, это не означает, что я не обдумывая его принимал. Это как в компьютере. Больший объем оперативной памяти, быстрее выполняется задача. Хотя с компьютером пример не совсем верный. Так нужно еще учитывать столько разных факторов. Объем памяти на жестком диске. Отсутствие вирусов, которые замедляют работу. Видеокарта покруче, чтобы картинки летали. А если работать приходится через интернет, то и от модема зависит тоже немало. Не буду лезть в подробности, в которых и сам не особо-то разбираюсь. Так что сравнить свое новое тело, в которое загружено сознание меня того старого, с компьютером можно, конечно, но я не буду этого делать. Лучше воспользуюсь более наглядным примером. Вот взять, например, две металлические детали. Обе имеют плоские поверхности, которые должны соприкасаться друг с другом очень плотно. Но что-то не получается. И та прямая, и эта вроде ровная. А небольшой зазор есть. И неважно, какой там зазор, пару миллиметров или один микрон. Но зазор есть, и это не дает двум деталям взаимодействовать друг с другом в правильном режиме. Но если эти детали прижать плотно и тереть друг об друга так долго, что даже и не знаю сколько, то произойдет чудо. Они выровняются до зеркального блеска и начнут даже прилипать друг к другу идеально ровными поверхностями. Может, и у меня сейчас такая ситуация, и у Лехи тоже. Дискомфорт души и тела. Хотя душа – понятие больше метафизическое. Если брать другие термины, то произошло слияние тела и иного сознания. Хотя при этом память бывшего владельца тела осталась, а скорее вернулась, поскольку вначале какое-то время его не было напрочь, но при этом тело легко подчинялось новому сознанию. Причем это происходило на уровне рефлексов. Я мог не задумываться, какие мышцы напрягать, чтобы сделать шаг. Тело выполняло все команды мозга беспрекословно. И даже, когда я дрался, решение принимал я, а удары наносило тело. Сознание помнило прием, а тело его выполняло, не сомневаясь ни на секунду. Похоже, что и у Лешки с этим никаких проблем не возникло. И мы, не задумываясь, приняли это, как должное. А ведь это все равно, как сесть в чужую машину. Причем пересесть с грузовика в легковушку. Ну и что, что у тебя есть опыт и стаж вождения? В чужой машине в первые несколько минут, как минимум, а то и с полчаса, ты будешь чувствовать себя дискомфортно. А тут, сел и поехал, ни о чем не думая. Но не все так просто. Дискомфорт есть, и он внутри. Похоже, чтобы в этом разобраться, без стакана не обойтись. И еще, в каких пропорциях мы с прежним мозгом делим это тело? 50-50, не подходит. Тогда бы мы с прежним владельцем до сих пор бы общались, обсуждая, что и как надо делать. А от него не осталось ничего, кроме памяти о прошлом. Ну и собственно самого тела. Мистика. На ум приходит лишь инь-ян, когда в белом есть черное и наоборот. Хотя теория об этом инь-ян одна из базовых в восточной философии, и мы все про нее слышали, да и значок этот нам привычен, не меньше, чем пятиконечная звезда, но хрен кто в этом всем до конца разбирается. Белая рыбка с черным глазиком, и точно такая же черная рыбка с белым глазом, и вроде бы все просто, черное и белое, ночь и день, свет и тьма, плюс и минус, мужчина и женщина, постоянное взаимоотношение двух изначально противоположных сил, противоположных понятий, противоположных знаков. Но однажды мне где-то попалась более древняя даосская диаграмма инь-ян, и там все было немного по-другому. Черные полосы и небелые полосы Ян абсолютно симметричны относительно друг друга. Получается некий баланс противоположных начал, но есть еще и пустой круг внутри, из которого все и проистекает, некое единое и изначальное, как бы внутреннее ядро. Не про него ли говорили всякие адепты и приверженцы магии всего сверхъестественного? Может и правда магия была когда-то, а может и сейчас существует, только мы ее не видим и не замечаем. Хотя, как тут не заметить, перемещение сознания двух убитых людей в прошлое и подселение в чужие тела. Ладно, если бы я один переместился, мог бы считать, что это всего лишь бред умирающего мозга. Ведь видим же мы ночами, так называемые, быстрые сны. Когда за доли секунды в мозгу разворачивается и происходит какая-нибудь история, а порою и целый приключенческий фильм, а потом просыпаешься. А, что, что это было? Сон? Не помню. Кто мешает мозгу, умирая, показать напоследок целую другую жизнь? Ведь рассказывают же люди, побывавшие за гранью жизни во время клинической смерти, про какие-то светящиеся тоннели и прочие картинки. Но вдвоем с Лёшкой, кажется, что вся эта жизнь вокруг нас сейчас самое что ни на есть настоящее, как говорили мы в детстве, всамделишное. Будет обидно проснуться и обнаружить себя в старом теле с трубками в носу и капельницей в вене. А еще обиднее будет заснуть и провалиться в окончательную тьму, где больше нет ничего. Смешно. Именно с такими мыслями я и заснул. Разбудили меня лишь на ужин. Полдник с кефиром и печеньем я проспал, но они были поставлены мне на тумбочку и заботливо прикрыты салфеткой. А мне сказали, что завтра швы снимут. Что-то быстро. Не рановато ли? Врачам виднее. Жрать совсем не хочется. Что там на ужин? Каша. Овсянка. Я не буду. Отдай мне. Я опять проголодался. Бери. Тебе надо восстанавливать силы. Я на ужин съел полдник, а Леха получил двойную порцию, которую умял в один присест. После ужина я помог Лехе дойти до туалета, не то чтобы нес его на себе. Он шел сам, держась за стенку одной рукой, а за то место, где у него была рана и швы, другой. Ну а я просто подстраховывал. После этого Лешка вернулся в палату и, устроившись поудобнее, снова засопел. Ну и здоров же он спать, хотя это ему сейчас очень полезно. Пусть выздоравливает. А я, выспавшись после обеда, спать не хотел категорически. Снова начал думать, размышлять о прошлом, о будущем. Но мысли в голову не лезли, а лезла только какая-то ничего не значащая ерунда. Тогда я решил попробовать запрограммировать свой сон. Я так раньше делал. Ложась спать, начинаешь думать о чем-то, что тебя очень беспокоит. И иногда во сне можно увидеть решение проблемы, а иногда начинал вспоминать какой-нибудь фильм или недавно прочитанную книгу. Во сне порою все так забавно перепутывалось. Книжные персонажи и реальные люди из моей жизни, кино и реальные события. А потом, когда я уже будучи постарше, стал на досуге писать всякие рассказы, то перед сном проматывал перед глазами тот момент, на котором у меня все остановилось, и ко мне прямо во сне приходили идеи продолжения и просто снилось, как все должно быть дальше. Правда, в те ночи поспать не всегда удавалось. Приходилось вскакивать и записывать то, что приснилось, пока не забыл. А иногда ночь на этом и заканчивалась. А обнаруживал себя утром, сидящим за письменным столом. И передо мной было несколько новых страниц, исписанных моим корявым почерком. Это потом, когда появились компьютеры, а я научился печатать двумя пальцами, текст стал более читаемым. А поначалу, разобрать то, что я написал, мог только я сам, да и то, если читать сразу, через неделю и сам не мог понять, что это за закорючки. Хотя и тут получалось все в плюс. Пытаясь разобрать то, что писал когда-то, я сочинял что-то другое. Но и эти умения из будущего мне не помогли. То ли я не мог четко сформулировать свои мысли, то ли просто выспался уже, но не запрограммированный, необычный сон ко мне не шел. И тогда я решил прогуляться по больнице. В палате уже сидеть немного надоело, хотя вечером шляться по больнице особо не рекомендовалось. Не то чтобы категорически запрещалось, но все-таки не поощрялось. Дети же, это мы с Лехой тут, как переростки. А в других палатах вообще такие карапузики лежали, как говорится. Видал я лилипутов и покрупнее. Совсем мелких, конечно, не было. Они, по-моему, лежат в другом отделении. Там еще разрешается мамам с ними находиться. Странно, на посту дежурной медсестры никого не было, хотя, еще не ночь, может по делам куда отошла. Я прошел мимо пустого стола и прошел в конец коридора, где был запасной выход на черную лестницу. Ей пользовались только медсестры, да мы с капитаном, когда выходили поговорить тет-а-тет. Далеко уходить я не собирался. Да и куда я пойду? Во-первых, мне идти-то некуда. А во-вторых, куда я пойду в пижаме и тапочках? В обычной больнице как раз в таких местах больные устроил бы себе место для курения, с обязательной консервной баночкой для бычков. Но это больница детская. Медсестры и врачи, которые курят, конечно, наверняка используют для этого какое-нибудь помещение типа служебного туалета или еще какую-либо малопосещаемую больными комнату. На лестнице было тихо, табаком не пахло. Между этажами было окно, на подоконнике которого сидела очень грустная девочка лет 10-11. Мне так почему-то показалось. Хотя, наверное, трудно определить возраст ребенка в пижаме и с гипсом на руке. Может, ей было и 9 лет. А может быть, она и вообще наша с Лехой ровесница. Грустные дети в больнице выглядят старше. Если бы она плакала или еще чего, тогда да. А так, передо мною сидела девочка, с грустными глазами взрослой женщины. Девочки как-то по-другому воспринимают эту жизнь. У мальчишек может и до совершеннолетия детства в заднице играть, а у некоторых это и не кончается никогда. Но девочки, они с другой планеты. Они могут быть еще мелкими по всем параметрам, а уже планируют свою будущую взрослую жизнь. Хотя иногда и у них происходит сбой программы, особенно когда приходит так называемая первая любовь. Вот тогда они могут из дуба рухнуть и с рельсов съехать. Такое порою вытворяют, что мне и в страшном сне не приснится. Хотя и не только девочки на это способны. У некоторых женщин в зрелом возрасте такое может произойти. Отвлекся я что-то. «Привет». В ответ меня наградили взглядом, в котором явственно читалось. «Чего тебе надо? Иди куда шел, не трогай меня. Ты чего тут грустишь одна? Тебе чего надо? Ну, вот, я так и знал. Ничего, скучно. Вот, хожу тут, гуляю. Ну и гуляй отсюда». Прям почти дословно подтверждение моих прогнозов. «Нет, так не пойдет. Ты тут сидишь, грустишь одна. Думаешь, что мне тут весело? Нет, мне тоже грустно. Давай, грустить вместе». Вот он, разрыв шаблона. «Ну, что ты на это ответишь?» А в ответ мне достался немного непонимающий взгляд. Похоже, что вот именно сейчас у нее нет никакого подходящего ответа на мое предложение. Но женщины, девушки, девочки, существа коварные и изобретательные в своем коварстве. Стоит только дать небольшую слабинку, как она тут же найдет нужные слова, чтобы, не применяя нецензурных выражений, послать тебя в далекое эротическое путешествие, причем пешком и в одиночку. Так что я не расслабляюсь ни на секунду. Меня Саша зовут. Александр, если по-взрослому. А брата моего Алексей. Мы тут с ним вместе лежим. А тебя как зовут? Младший. Что? Брат у тебя младший тут? В принципе, да. Он младше меня. Но буквально на несколько минут. Это как? Вот уже во взгляде появился какой-то интерес. Грусть, конечно, никуда из взгляда не ушла. Но все же некий блеск в глазах проявился. Любопытство сгубило кошку. Мы с ним близнецы. А, понятно. В первой хирургии лежите? Да. А ты во второй? Угадал. Интонация голоса опять отклонилась в сторону грустно. Что у тебя с рукой? Показываю на ее левую руку, закованную в гипс от плеча, до самых кончиков пальцев. Ты глупый? Нет. Тогда почему задаешь такие глупые вопросы? Что еще может быть под гипсом? Только перелом. Переломы тоже разные бывают. Какая разница? Иногда перелом бывает закрытый, а иногда открытый. Дурак. При открытом переломе оставляют незакрытым то место, где рана. Не ругайся. Я же не доктор. В переломах и гипсах не особо разбираюсь. А у тебя синяки на лице? Тебя били? Ну, так, подрался слегка. С братом? Нет. Почему ты так решила? Он же тоже здесь? Нет. Его ударили ножом, а я за него заступался и всех их побил. Думаю, что рассказывать этой девочке, что одного из нападавших я убил, не стоит. Ножом, ее васильковые глаза расширились. Ты сказал, что всех их побил, а сколько их было? Вот что мне сказать, правду, не поверит. Скажет, что я врун, а врать не хочется. Придется рисковать. 7 их было. Врешь. Я так и думал, что ты не поверишь. Но ты же врешь. Не мог ты один побить 7? Или они были младше тебя с братом? Нам с братом в конце лета будет по 14 лет. Тем, кто на нас нападал, было столько же, сколько нам. А троим из них по 15. Если ты мне не веришь, это твое право. Но я не вру. И чем же ты их побил? Душкой от кровати. Мы с братом в интернате живем. Они пришли нас бить ночью, когда мы спали. Вот чем попало и пришлось от них отбиваться. Вы с братом хулиганы? Нет, они были хулиганами, а мы защищались. Аня, что ты спрашивал? Меня они зовут. Приятно познакомиться. Ну а теперь ты мне можешь ответить, почему ты такая грустная? Я должна была поехать в пионерлагерь на Черное море, а теперь вот, Артек или Орленок, да ты что? Нет, простой пионерский лагерь, прибрежный называется, в Евпатории, это в Крыму, я знаю, бывал там? Нет, откуда? Мы с братом, сироты, нас только в Подмосковье в пионерлагерь отправляют, да и то, что, ну, как ты себе представляешь детей из детдома среди обычных детей, постоянные конфликты и оскорбления. Приходится постоянно отстаивать свое право называться человеком, а не бездомной дворнягой. Я чего-то разошелся. Эта домашняя девочка со сломанной рукой была абсолютно не виновата, что в нынешней жизни нам с Лехой досталась такая участь. Но в памяти реципиента есть несколько неприятных сцен из прошлых пионерских сезонов. Да, похоже, эта память этого тела дает себя знать, выдавая такие эмоции. Ладно, извини, у меня тоже всяко разно безобразно, но не бойся, не заразно, да ты прямо поэт. Вове нет, поэты это те, кто на своих стихах большие деньги зарабатывают, не в деньгах счастье. Расскажи это тому, у кого нет ни гроша. Аня опять немного загрустила, я ее понимаю, лето у нее на смарку, судя по гипсу, перелом сложный, это на месяц или даже на еще больший срок, а потом еще какое-то время нельзя руку напрягать, то есть плавать в море она в этом году вряд ли будет, это не наше будущее, когда есть Египет или Арабские Эмираты, а еще и Куба, где круглый год тепло, я тоже хочу на море, вдруг ни с того ни с сего озвучил я, и сразу понял, что для девочки, у которой тоже был шанс поехать на море, мои слова могут снова вызвать негатив, но она почему-то не расстроилась, а поддержала мою шутку. «Если поедешь в этом году на море, возьмешь меня с собой, обещаю». Не раздумывая, пообещал ей я, будучи в твердой уверенности, что на море этим летом мне уж точно побывать не удастся. «А ты забавный», — улыбнулась девчонка. «А у тебя замечательная улыбка. Не грусти больше никогда. Так не получится. У каждой девочки найдется повод, чтобы погрустить». «Это верно». Меня вдруг разобрал смех. «Ты чего?» — удивленно спросила Аня. «Я тут подумал, если я возьму тебя с собой на юг, то плавать тебе не разрешат из-за гипса. А это значит, что ты все время будешь загорать на берегу. И что?» — насупилась девочка. «Осенью, когда ты придешь в школу, одна рука у тебя будет коричневая от загара, а другая белая». Мне показалось, что она сперва хотела на меня обидеться, но потом и ей смешинка в рот попала. У нее был красивый мелодичный смех. «Ты такой дурак», — смеясь, еле выговорила она. «Не забудь записать мой домашний телефон». «Зачем?» — удивился я. «А как же ты меня пригласишь на море, если не знаешь, как меня найти?» «Точно, я дурак. Сейчас пойду, возьму ручку и блокнот». «Не надо, у меня есть с собой». И правда, у нее с собой в кармашке пижамы был небольшой блокнотик и карандаш. Пристроив блокнотик на гипсе, она написала на бумажке 7 цифр, а потом отдала мне вырванный листок. «Мне пора в палату, а то ругать будут. Я тебе обязательно позвоню, если на море поедешь». «Да, а так просто звонить не будешь?» «Не знаю». «А можно?» «Звони. Все равно мне половину лета придется сидеть дома». «Хорошо, я позвоню. Спокойной ночи». «И тебе спокойной ночи». Мы разошлись по нашим отделениям. Идти в свою палату мне пришлось снова мимо поста дежурной медсестры. На этот раз она была на месте, но спала прямо за столом, положив голову на руки. Прямо перед ней на столе лежала газета «Правда». На первой странице была какая-то фотография и заголовок статьи, написанный крупным шрифтом. Глянув мельком, я прочитал заголовок и застыл, как вкопанный. «Визит генерального секретаря ЦК КПСС Н. Шелепина в Гавану». «Что о?» «Глава 13. Вот, новый поворот. Что он нам несет?» «Ночь с 7 на 8 июня. 1974 год. Москва. Детская больница». Стараясь не разбудить медсестру, я осторожно забрал газету с ее стола. Еще раз прочитал заголовок. Нет, я не ошибся. Войдя в палату, я стал будить Лешку, потому что мне срочно надо было поделиться с ним своим открытием. «Лешка, а что такое?» — спросонья он выглядел взъерошенным и потерянным. «Леха, это не наша реальность». «Ну, да, не наша. Наша осталась там, в будущем. А мы в прошлом», — отвечал он мне, еще не проснувшись окончательно. «Это не наше прошлое». «Что? Смотри, что это? Газета, блин, «Правда». сегодняшнее, то есть, уже вчерашнее, и что в ней такого? Кто стал генеральным секретарем ЦК после смещения Никиты Хрущева, помнишь? Помню. Брежнев. Дорогой Леонид Ильич. Протри глаза. На, читай. Визит генерального секретаря ЦК КПСС Н. Шелепина в Гавану. Не понимаешь? Шелепин, да, железный Шурик, которого Брежнев в нашей реальности с грязью смешал и на пенсию отправил. А здесь он стал генсеком вместо Брежнева. А где Брежнев? Хрен его знает, Леша. Для сбора информации мне надо забуриться в библиотеку и прошерстить подшивки газет за прошлые годы. И еще желательно, чтобы газеты были разные. Правда, Известия, Комсомолка, Труд, Советская Россия. Интернета здесь нет. Придется ручками-ручками перебирать тысячи страниц, чтобы понять, где произошла развилка истории. Хотя я примерно понимаю, но надо уточнить. Ты думаешь, что в 64-м? Да, скорее всего, но возможно и в 67-м. Именно тогда между Брежневым и Шелепиным разлад произошел в нашей истории. Сейчас не могу ничего сказать, мало информации. Нужно поработать в библиотеке. Саня, был такой фильм, «Операция И». И что, там Вицин ночью подходит к сторожу и спрашивает, как пройти в библиотеку. Ты это к чему? Ночь на дворе. Зачем ты меня разбудил? Леха, ты даун. Я был в таком шоке от того, что узнал. Если бы ты мне это сказал утром, ничего бы страшного не произошло. А сейчас произошло? Да. Что? Ты меня разбудил. Ну и иди спать. Уже не могу. Почему? Ты меня уже разбудил, гад. А еще брат называется, блин, Блинский, и критик Белинский. А он-то тут при чем? Ни при чем, просто в рифму пришелся. Хотя и про него в свое время был отличный анекдот. Едет известный критик на извозчике, а мужик его и спрашивает. Ты, барин, писатель? Нет, я, литературный критик. А он-то как? Вот напишет писатель книгу, а я ее критикую. Задумался мужик, а потом пробормотал вполголоса: вот говнота какая, а мне сейчас совершенно не до смеха. Многое из того, что я запланировал в будущем, летит коню под хвост. Мои знания о будущей истории были огромным роялем в кустах для меня, как для попаданца в прошлое. Если Брежнев не встал у руля страны, то следовательно не будет и Щелокова, Андропова. Не произойдет событий, которые были в моем времени, а я даже не знаю, что здесь творилось в последние лет 10. Вот это мы с Лехой попали так попали. Все зависит от того, когда Шелепин встал во главе КПСС. Если в 64-м, то это тот же самый переворот, что был и в нашем мире. Ведь и у нас Шелепин был одним из инициаторов смещения Хрущева. Только Брежнев сотоварищи оттер его от трона, чтобы надолго усесться туда самому. Если же это произошло позже, то Шелепину уже пришлось смещать дорогого Леонида Ильича, а это уже совсем другая история развития событий. Так что же произошло на самом деле? Мне нужно больше информации. Если я не смогу в этом вовремя разобраться, то мы не сможем и вовремя принимать какие-то решения. А без этого нам останется только тупо плыть по течению и проживать свою новую жизнь, как обычным сиротам из детдома. Да, пока еще есть небольшая фора в виде способностей и знаний из будущего. Но она быстро пройдет, если будущие события пойдут по другому руслу. Что я могу? Пойти по протаренной дороге, отслужить в армии, отучиться в институте, желательно на юриста, стать опером. Ну а дальше, как фишка ляжет. А Леха что? Армия. Думаю, что он снова сможет стать снайпером. А дальше, армия или спецслужбы. Получается какой-то парадокс, напоминающий петлю во времени. Перенестись в прошлое, чтобы снова шаг в шаг пройти по той же дороге с тем же успехом. Мне такой вариант не нравится от слова совсем. Что же делать? Утро. 8 июня. 1974 год. Москва. Детская больница. Ты чего, Саня, совсем не спал что ли? Спросил меня Леха, когда его разбудили, запихнув под мышку градусник. Эту обычную утреннюю процедуру я застал, не сомкнув глаз. Заснешь тут, пожалуй. Да, забей. Выпишут нас. Засядешь в библиотеку и все выяснишь. Чего порожняк-то гонять туда-сюда? Леша, я тебя прекрасно понимаю. Ты всегда был практиком. А не шот, а не килу. А я всегда старался копнуть поглубже. Я же не против. Копай, только не перетрудись. Ты бы видел себя со стороны. Синяки под глазами. Сам бледный весь. Синяки мне в отделении милиции понаставили. Те уже почти сошли. У тебя под глазами мешки. И глаза красные, как у вампира. Днем высплюсь. Ну-ну. Выяснилось, что у Лешки температура нормальная, а у меня ниже нормы. как выразилась медсестра, упадок сил. Она еще спросила, не поменялись ли мы градусниками. Потому что, судя по истории болезни, все должно быть с точностью да наоборот. Завтрак я проглотил, даже не заметив, что там было. А после завтрака все-таки прилег подумать. Разбудил меня утренний обход врача, который заметил, что я плохо выгляжу. Ну а после поспать мне не дал приход капитана Васина. 8 июня, 1974 год, Москва, детская больница, разговор на лестнице. Меня снова вызвали поговорить тет-а-тет. Место уже было знакомое и привычное. Несколько часов назад я здесь болтал на всякие разные темы с девочкой Аней. А вчера, примерно в это же время в том же составе, что и сейчас, мы тут прощупывали друг друга с капитаном. Я так и не понял его интерес ко мне и к моему брату. А он что-то не торопится делиться со мной информацией и задавать вопросы, которые конкретно его интересуют. Все кружит, как ворон вокруг да около. Пора бы его уже и подтолкнуть, иначе мы с ним совсем в эти шпионские игры заиграемся. Игорь Анатольевич, а почему мы все время выходим из палаты? Могли бы там поговорить, а то у меня уже язык болит брату пересказывать все наши с вами разговоры. Или вы думаете, что я от своего брата что-то скрываю? Я так не думаю. Мне просто надо было кое-что понять про вас с братом. А что с нами не так? Шибко умные? Или наоборот? Ладно, слушай. Твоему брату делали операцию под наркозом, а от паров эфира люди иногда начинают разговаривать, болтают всякую ерунду. Я так и знал, братишка под наркотой поплыл и что-то натрепал, теперь бы подробнее узнать, что он наболтал, чтобы думать, как выкручиваться из этой ситуации, и чего такого мой брат вам мог наболтать, что вы такое внимание этому уделяете. Тебе не говорили, что вы с братом разные? Конечно, и не раз, мы с ним, как говорится, на рожу похожи. Но ему досталась сила и ловкость, а мне в основном мозги. Не скажи, ты тоже с противниками ловко расправляешься. Так я и не сказал, что мне достались только мозги. Я сказал в основном, а ловкость у меня тоже присутствует. И силушкой природа не обидела вроде. Но у брата все же ловчее получается иногда. Так что он вам там наболтал? Не мне. Врач услышал, как брат твой иностранными словами ругается. По-английски, мы его в школе изучаем. Нет, в том-то и дело, что не по-английски. Врач тот долгое время работал в Средней Азии, таджикским языком владеет, и другие наречия знает немного. Игорь Анатольевич, вы уж говорите все, как есть. Что такого мог Леха сказать, чтобы нами заинтересовался КГБ? Начнем с того, что я не из КГБ. Вчера вы сказали, что не из милиции. Сегодня, что не из КГБ. Военную разведку вряд ли заинтересуют два подростка 13 лет. Так откуда вы? Если не хотите говорить, то и не говорите. Просто скажите, что вам от нас с братом надо. А ты очень хорошо информирован для подростка 13 лет, Саша. Читаю много. Тогда может ты мне объяснишь, что означают такие слова, как «шурави», «бача», «муджахед». Мне кажется, что правильно будет «маджахед», хотя я могу и ошибаться. Вот как, я не знал. А ты знаешь, что все это значит? Знаю. Шурави, в Афганистане так называли всех советских. Это от слова шура, что в переводе с их языка на русский, совет. Бача, переводится, как мальчик или парень, но может означать и друг. А маджахед или муджахид, это буквально, борец за веру. Хотя наши называли их чаще басмачами или чаще душманами. Душман в переводе, это враг. И какие такие наши их так называли? Наши войска. В 29-м и в 30-м году на территории Афганистана воевали советские войска. Мы с братом книжку одну читали. Как раз про это время. Да, и что за книжка? «Афганистан в огне» называется. Автор. Кажется, Примаков или что-то в этом роде. Там все про эту войну написано. Странно. И где вы взяли эту книжку? А мы по домам ходили, макулатуру собирали. Нам там много всякого такого попадалось. Вот я книжки, которые находил и читал, с братом. И где теперь эта книжка? В макулатуру потом сдали. Она немного скучновата была. Много всяких рассуждений и описаний. Мы ее прочитали, потому что больше нечего читать было. Но брату понравились странные слова. Наверное, он их запомнил. А ты тоже запомнил? Я быстро все запоминаю. Интересный ты парень, Саша. И чем я вам так интересен? Много читаешь, много знаешь, говоришь, как взрослый. Это плохо, это странно. Вы меня в чем-то подозреваете? Наоборот, удивляюсь твоим способностям. Все-таки его улыбка – это оружие. Он так обаятельно улыбается, что ему хочется верить. Наверное, девушки от него без ума. Он ведь, если захочет, сможет обаять любую, лишь пару раз улыбнувшись ей. Хорошо, что я не девушка, и на меня его обаяние не действует. Но вот Лёшку, пожалуй, он мог бы на раз развести на откровенный разговор. Хотя нет, Лёха тоже не лыком шит. Это он наивного дурачка нарочно разыгрывает порою, чтобы к нему лишний раз не лезли. Игорь Анатольевич, может, вы все-таки расскажете мне, в каком ведомстве вы служите, и почему у вас такой интерес к нам с братом? Думаю, что пока тебе не стоит об этом знать. А вы с братом заинтересовали наше ведомство не только из-за того, что твой брат под наркозом разговаривал на языках народов Средней Азии. А почему еще? Нам нужны способные ребята, такие, как вы с братом. Отец твой, герой-партизан. Дед был командиром партизанского отряда. Да и мама ваша, которую вы даже и не видели никогда, тоже выросла в партизанском отряде. А больше у вас и нет других родственников. Зачем же разбрасываться такими кадрами? Кадры надо воспитывать. Вы нас проверяете? А как же? А потом, что с нами будет? Для начала, будете учиться. Ты же сам говорил, что у вас были планы учиться в Суворовском училище. Говорил, так мы поможем. А как отучитесь, то и на службу возьмем. Вы так и не сказали, где вы служите, Игорь Анатольевич. Всему свое время, Саша. Не стоит бежать впереди паровоза. 8 июня, 1974 год. Вечер того же дня. Москва. Детская больница. Васин снова оставил печенье и конфет, а еще две бутылки лимонада. А еще он оставил после себя не слишком приятный осадок на душе. Я, конечно, выкручивался, как мог, но у меня сложилось впечатление, что Игорь мне не поверил ни на грош. Я в подробностях пересказал Лехе весь разговор с Васиным. И про Шурави, и про вовремя всплывшую в памяти книжку про походы Красной Армии в Афганистан в 30-е годы 20 века. На этот раз мой новоявленный брат уже не хохмил, а тщательно впитывал полученные от меня сведения. И что, он сказал, что не из КГБ, да, и не из милиции, да. Тогда откуда он? Контрразведка? ГРУ? Прокуратура? Кто? Похоже, Лёш, мы где-то чего-то недопонимаем. И, как мне кажется, что надо все-таки нарыть информацию и выяснить, в какой момент истории все пошло не так. Ты думаешь, что изменения такие кардинальные? Неужели ты считаешь, что замена Брежнева на Шелепина – это единственное отличие от нашей истории? Это, как круги на воде, булькнет камешек в воду, и побежали круги один за другим, все шире и шире. Так и здесь, сменилась крупная фигура, поменялись фигуры поменьше, потом более мелкие, дальше еще и еще. А те фигуры, которые не заняли предназначенные им места, они тоже создают вокруг себя изменения реальности и тянут за собой туда других людей. Ты думаешь, что есть еще какая-то силовая структура уровня КГБ, если не круче? В КГБ сейчас наверняка семичастный рулит. Они с Шелепиным друзья были. Кто сейчас министр внутренних дел, я не знаю. Но возможно, Шелепин создал еще одну силовую структуру для того, чтобы не полагаться только на КГБ. Так и Брежнев делал. Он добился того, что МВД и КГБ друг с другом чуть ли не в открытую враждовали. Да это и в американских фильмах показывали. Полиция не любит федералов, а ФБР на полицию смотрит сверху вниз. Но и у них есть еще и АНП, и ЦРУ, которые тоже чего-то мутят. Не хватает информации, как минимум за последние лет 10, а может и больше. А гадать можно до посинения. Тогда отложим это на потом, когда будет такая возможность. Наш разговор прервал осторожный стук в дверь. Медперсонал входит без стука. Чужие здесь не ходят. Интересно, кого там принесло? Входите. Не заперто. В комнату аккуратно просочилась моя давешняя знакомая девочка Аня. Она быстро посмотрела на меня, потом на Леху, после снова на меня, и все-таки сделала правильный вывод. Подошла ко мне и сказала: «Привет, Саша». «Привет, Анечка». Мне показалось, что Анечка, ее как-то слегка напрягло, но, похоже, не вызвало у нее никакого негатива. «Познакомься, это мой брат Леша». «Привет», поздоровался мой брат. «Привет, скучаете? А что еще тут делать?» — ответил Леха. «Книжки читать? А нет книжек у нас. Вон одна газета была, и то ее Сашка до дыр зачитал. Так же и со скуки помереть можно. С Сашкой не помрешь, он столько всего интересного знает». «Откуда?» «Много книжек прочитал. Мне столько не прочитать за всю жизнь». «Ты не любишь читать?» «Буквы знаю. Книжки интересные люблю, но за Санькой мне не угнаться. Он же читает все подряд. А ты тогда чем занимаешься?» «Спорт люблю. Саша тоже не выглядит слабаком, но я круче. Похоже, что Леха, увидев симпатичную девочку, включил режим гусара и распушил перышки. А Анечка сегодня и правда выглядела очень симпатично. Каштановые волосы, карие глаза со смешинками, слегка вздернутый носик. Симпатяшка, одним словом, Анечка. Не обращай на него внимания, у Лешки просто привычка такая. Он просто, как увидит какую-нибудь симпатичную девочку, сразу перышки распускает. Вот сейчас обидно было, высказал мне Лешка. На обиженных воду возит, апеллировал ему я. Сам дурак, с улыбкой и беззлобно огрызнулся брат. А я что, и правда симпатичная? Похоже, что из всего нашего разговора она услышала только это. Да, практически в один голос высказались мы с Лехой. Вы такие забавные, улыбнулась Аня. Я уже говорил, у нее была очаровательная улыбка. Когда ты не грустишь, ты выглядишь просто ослепительно. Сделал я комплимент этой девочке. И этот коварный тип обвинял меня в гусарском поведении. Придется мне вызвать его на дуэль. Леша, ну, какая дуэль? У тебя еще прошлая рана не зажила, как следует. Ах, так, значит, я тогда, отниму у тебя полдник. Я тебе его и так отдам. Тебе надо выздоравливать и поправляться, а я уже и так здоров. Мальчики, не ссорьтесь, можете высказывать мне комплименты по очереди. Ну, нифига себе, а девочка-то с юмором дружит, и не ханжа совсем. Жаль, что маленькая еще. Кстати, я так и не спросил, сколько ей лет, хотя это и не так важно сейчас. Мы сами еще маленькие, и с этой девочкой, скорее всего, мы будем просто дружить. Наше общение прервала медсестра. Что вы тут устроили? Обсуждаем вопросы литературы. Тут же предложил свой вариант я. Какие вопросы? Почему у нас тут нет библиотеки? Потому что тут больница, а не изба-читальня. Ладно, пока, я завтра зайду. Попрощалась Аня и выскользнула из палаты. Вот я пожалуюсь Нине Михайловне, что ты по мальчикам бегаешь. Да что вы такое говорите-то? Аня девочка хорошая, мы с ней подружились. Это пусть главврач решает, с кем можно дружить. Вот тебе и раз. Оказывается, чтобы дружить, надо у врача спрашивать. Медсестра еще немного побурчала и тоже покинула нашу палату. В эту ночь мне наконец-то удалось выспаться. Мне даже приснился хороший добрый сон. Мы были на море, все вместе. Я, Лешка и Аня. У нее на руке уже не было гипса. Солнце, море, песчаный пляж. Глава 14. Знакомство с мамой и матримониальные планы малолетней невесты. 9 июня, 1974 год, Москва, детская больница. Воскресенье, день тяжелый, особенно в детской больнице. Сегодня посещения разрешены и утром, и вечером. Куча родителей уже протопала в одну сторону мимо нашей палаты, а потом еще начали ходить туда-сюда. Утреннего обхода врачей не было. Так, медсестра раздала витаминки и все. Про швы сказали, завтра снимут, а на днях, так и вообще выпишут. Скучно, Леха. Пошли гулять, куда мы пойдем в пижаме и тапочках, а пошли к Анюте в гости, неудобно как-то, неудобно на потолке спать, одеяло падает, а вдруг к ней родители пришли, а тут мы такие красивые, развернемся и уйдем, делов-то, ну, в принципе, да, тебе что, лень вставать и покидать кровать, не знаю, я смотрю, ты совсем тут опух и расслабился на больничных харчах, ты на себя-то погляди, рожа поперек себя шире и щеки из-за спины видны.